Долгожданный камшот. Мужчины продолжали долбить ее членами, а любитель мохнаток со скромнягой оторвались от грудей Маши. Она уже думала, что сейчас они сменят своих друзей внутри нее, как ощутила на спине острую боль. Боли предшествовал свист, похожий на тот, когда кто-то бьет плетью. Свист повторился. Спину пронзила острая боль, отдающаяся в каждой клетке тела. Руки Маши затекли от ремней, со рта стала стекать слюна, которая больше не могла впитываться в кляп. Члены внутри замерли. Потом девушка ощутила горячую влагу, стекающую внутри нее, а также стекающую на бедра. Горячая и вязкая сперма обжигала кожу. Удары плетью прекратились. Члены исчезли из вагины и ануса, оставив там зияющую пустоту, пульсирующий от боли и возбуждения. Маша не заметила, как от такого напора из ее глаз стали катиться слезы. Она надеялась, что теперь ее руки освободят, а изо рта вытащат тряпку. Ей хотелось трахаться, но когда она не скована? Однако у мужчин были другие планы. Они приподняли Машу и переложили ее на спину. Связанные руки больно упирались ей в поясницу, а в плечах стало болеть. Мужчины что-то обсуждали, пока не решили, что настала очередь любителя мохнаток и скромняги. Теперь Маша убеждалась, что скромняга не такой уж и скромный. Он перекинул ногу, усаживаясь Маше на грудь. Дыхание вмиг выбилось из ее легких. Член скромняги стал бить девушку по лицу, пока мужчина склонялся, чтобы вынуть изо рта кляп. Маша закашлялась, радуясь, что вонючая тряпка больше не ограничивает ее. «Хочешь, чтобы отсосала тебе?» – просипела Маша. «Естественно», – сказал скромняга под одобрительные смешки друзей. Мужчина встал на ноги, а потом сел почти над самым лицом Маши, вгоняя в ее рот свой член. Его мохнатый лобок начал щекотать девушке лицо, но это было не так страшно. Куда более ее испугал дикий напор, с которым этот мужчина вгонял ей в рот свой ствол. Головка уперлась в горло, затем скользнула по небу. Маша начала обсасывать член, насколько позволяло положение. Ей не просто вводили ствол в рот, а долбили, трахали с такой силой, что во рту стала обильно выделяться слюна, а из глаз брызнули слезы. «Давай, трахни ее взад!» Услышала она голос своего начальника. «Конечно, я этого весь день ждал», ответил ей мужчина с татуировкой. Маша опять ощутила, как проседает кровать. Теперь ее ноги грубо расставили в стороны, а потом приподняли, закидывая на плечи мужчине. Он одним резким толчком ввел свой член в анус. Сфинктер отозвался тупой болью. Маша замычала, чуть не прикусив член во рту. Скромняга вновь задвигался, не давая ей и шанса на передышку. Все тело Маши кричало от боли. Девушка ощущала, как с каждым разом, когда член выходит из ануса, он тянет за собой тонкую кожицу кишечника, словно пытаясь удержать этот предмет внутри. «Наверное, мой анус слишком сильно обхватывает этот член, и поэтому так больно. У этого мужика слишком толстый ствол». Кровать под ними ходила ходуном. Маша стонала, обсасывая член во рту и терпя дикую долбежку в своем анусе. Сосать было крайне неудобно. Ее ноги на плечах мужчины с татуировкой стали затекать. Она практически их не чувствовала. Ее возбуждение было запредельным. Из вагины обильно сочилась влага, смешанная со спермой ее начальника. Клитор буквально горел огнем от пульсации. В горло девушки начала извергаться сперма, которой оказалось слишком много. Маша пыталась глотать. Ее тело начало вздрагивать, потому что следом за этим она ощутила, что ее вот-вот накроет оргазм. «Рано, я еще не кончил», – пропыхтел мужчина с татуировкой, не прекращающий долбить ее в анус. Маша тяжело дышала. Член изо рта исчез, как и скромняга, спрыгнувший на пол. Мужчина с татуировкой начал яростно тереть клитор Маши большим пальцем. «Нравится, шлюшка? Тебе это нравится?» – прошептал он, натирая клитор. Маша только мычала в ответ. «Какая ты классная! Как ты двигаешься!» Мужчина ускорил яростные толчки взаду, пока не замер, полностью вогнав свой ствол и не вскрикнув от оргазма. Тогда уже не сдержалась и девушка, закричав и забившись в конвульсиях. В ее горле еще клокотали остатки спермы. Девушку оставили в покое буквально на несколько минут, чтобы она могла отдышаться. У Маши болело все тело, горло першило от вязкой субстанции, а в анусе дико пульсировало, при этом оттуда обильно вытекала сперма. «Парни, давайте устроим камшот», – предложил кто-то. Маша даже не успела посмотреть, кто это сказал, но идея ей понравилась. «Эй, красотка, садись на пол, сейчас устроим тебе душ из мужского молочка». Весело позвали ее. Мужчины стянули девушку на пол, поставили на колени и начали дрочить на нее, обильно поливая спермой. «Тебе нравится? Давай, крошка, открой рот, вот так». Маша сидела, закрыв глаза и высунув язык. Сердце ее бешено колотилось в груди. Конечно, она принимала участие во многих групповушках, но сегодня для нее стало сюрпризом то, как ее трахали. Как какую-то грязную шлюху на грязном матрасе. Мужчины тяжело дышали. Маша тоже едва переводила дыхание, глядя на пенисы, которые уже были в спокойном состоянии. Кажется, на сегодня ее мучения завершены. Правда ведь? Дима. Мужчина не мог сидеть спокойно. Естественно, Дима не сдержался и отправился по приглашению в это закрытое заведение, где его начальник видел Машу. Мужчина был рад, что его лицо было закрыто маской. Он до последнего не верил, что Маша действительно тут появится. В чем прикол этого места? Куча народа в маске сидели за столиками, пили и ели, глядя на экран, где транслировали порнофильм. А потом Дима увидел ее. Даже под карнавальной маской он сразу узнал Машу. Ее изгибы тела в платье-комбинации, волосы уложенные, как она любит. Эти острые соски, проступающие сквозь ткань платья. Дима хотел сразу подойти к ней, схватить за руку, утащить и оттрахать. Он думал, что его чувства к этой девушке давно остыли, но это было не так. Но Машу очень быстро увели из общего зала. Дима двинулся было следом, попал в другое помещение, наполненное сексом, стонами и оргазмами. Но Маши там уже и не было. Он пытался спросить у мужчин, видимо, сотрудников этого места, не видели ли они, куда делась Маша. Но мужчины, обнаженные по пояс, только странно на него смотрели. Дима вернулся в общий зал, сел за столик, но смотрел только в ту сторону, куда увели Машу. Прошло мучительно много времени, люди выходили и заходили сквозь едва заметную дверь. Выходили неизменно потрепанными, но Маши не было. Мужчина решил, что будет ждать столько, сколько надо. Один порнофильм сменялся другим. Люди каждый раз уходили в отдельное помещение, а потом возвращались потрепанными, но довольными. Спустя, наверное, больше часа Дима, наконец, увидел Машу. Ее вели под руки двое мужчин. Дима смотрел на свою бывшую девушку, которая едва переставляла ноги. Растрепанные волосы свисали комками, платье сбилось в сторону. На лице и декольте белые следы засохшей спермы. На лице ее была маска. Маша льнула к тому, который был выше. Что-то шептала ему, а потом они вместе улыбались. «Такое уже было», – подумал Дима, не в силах отвести взгляд от девушки и ее сопровождающих. Когда ее трахали группами, она тогда даже не могла на ногах стоять. «И что же, Машенька, ты опять вернулась к тому же?» Тем временем мужчины и Маша уже пошли к выходу, скрываясь за дверью. Дима последовал за ними. Он спустился на лифте и побежал на улицу как раз вовремя, чтобы увидеть, как его бывшую девушку усаживают в машину и увозят. Неприятное чувство охватило Диму с головой. «Значит, Не я единственный решил пуститься во все тяжкие, думал мужчина, провожая взглядом машину. И что же мне делать дальше?